Поэтому главное, за что приходилось ранним христианам сражаться в отстаивании принципов Нового Завета, это даже не обоснование даты рождения жизни и смерти Иисуса, а доказательство его божественности и уникальности, дабы он мог выделяться на фоне бесконечного пантеона существовавших в то время богов. Миссионерской деятельности при отсутствии установленного канона неизбежны были подделки и приписки. Только спустя несколько столетий к текстам стали относиться как к чему-то божественному, продиктованному чуть ли не самим Богом. Ранее такого трепетного отношения к текстам не существовало. Например, кумраниты с точки зрения современной библеистики занимались чудовищным препарированием ветхозаветных текстов. Подделки и переделки классических текстов Гомера и прочих в первом веке до нашей эры, втором веке нашей эры были столь распространенным явлением, что в Александрии даже сформировалась целая, можно сказать, научно-текстологическая школа по выявлению подделок и восстановлению первоначальных оригиналов. Цельс приблизительно в 150 году возмущался тем, что, стремясь доказать, что Иисус – Бог, христиане по нескольку раз переделывают свои Евангелия. Цельс и прочие антицерковные писатели не оспаривали факты существования Сына Марии как исторической личности. Повторяем, в то время грани между историчностью и легендарностью в той острой форме, как это стало теперь, не существовало. Актуальным было только признавать или не признавать божественность какого-либо лица. Со старыми богами проблем, разумеется, не возникало, а к таким, как Орфей или Пифагор, в античном мире относились как к историческим личностям, хотя многие и верили в удивительные чудеса, совершаемые ими. Но богами, то есть существами, которым надлежит воскурять фимиам, поклоняться, их не считали. Но с христианами и их верованием получилась из ряда вон выходящая история. Христиане-гностики особо подчеркивали идею горнего Христа, тогда как христиане-евреи настаивали на том, что Иисус был человеком. Эллинисты отвергали сам ветхозаветный дух как прямо противоположный учению Христа. Иудействующие же христиане, напротив, апеллировали к еврейскому происхождению Иисуса и апостолов и обнаруживали в Ветхом Завете чуть ли не на каждой странице провозвестие о Спасителе Христе. Если об Иисусе Христе говорили бы как о Боге, рожденном от Бога, три слова в кавычках, без исторических уточнений, то есть как об одном из богов, совершавшем традиционные для богов чудеса, то люди легко могли поверить в такого бога, или о нем могли рассказывать как о праведном человеке, как, например, о Гаутаме Будде, и тогда проблем тоже не возникло бы. Но трансформированный ко второму веку миф сообщал, что Бог родился евреем, жил он в неких городах в конкретное время, и что, не узнав в нем Бога, люди казнили его, как обычного разбойника. Все это трудно принималось мифологизированным сознанием той эпохи, имевшей устоявшиеся стереотипы об образе традиционного Бога. Но и это, может быть, для новой религии было не самым страшным. Крайне неудобным для основателей массовой церкви было то, что Иисус в его нравственной проповеди в обмен на веру никому ничего не обещал. В христианских логиях, которые обращались среди первых христиан, Иисус не карал, не угрожал адским пламенем. Иисус, по мнению ранних христиан, проповедовал среди нищих и грешников, учил любить врагов, избегать роскоши, презирать жертвоприношения и для себя ровным счетом ничего не требовал. Он даже отказывался считать себя благим, говоря, что благ один только Бог. Не требуя для себя ничего, являя пример скромности и самоотвержения, он никому ничего за мзду и не обещал. Это была вера в торжество нравственности, в духовное и личное восхождение, но не в традиционный храмовый товарообмен, Богу жареное и золотое, а жертвователю богатство и удачу. Безусловно, об Иисусе со временем стали создаваться легенды. О возможностях бурной фантазии верующих, свидетельствуют сохранившиеся апокрифы II-IV веков. Читая их, можно подивиться наивности их составителей. Например, в одном из посланий Павел сообщал, что он боролся в Эфесе со зверями. 1 Коринфянам 15:32. В упомянутых зверях современные комментаторы усматривают кумранитов, имевших аналогичное самоназвание. Но в христианской среде это сообщение трансформировалось в следующую сказочную историю. В одном из апокрифов «Деяния апостола Павла» путешествующий апостол отправился в Эфес и возле реки встретил льва. От имени апостола Павла рассказывается: «Набравшись духу, взглянул на него я и говорю: „Лев, ты чего хочешь?“ А он отвечает: „Желаю окреститься“. И, помолившись так, взял я этого льва за гриву и с именем Иисуса Христа погрузил его трижды в воду». Примечание. Деяния апостола Павла, Скогарев, «Апокрифические деяния апостолов»,